Неужто извести захотела? — заинтересовалась Катя. — Захотела, соколик. На то место, где село наше стоит, Дашута часто в лес одна гуляла, ходила. Ягоды она плохо брала. Бывало, полкузовка зеленухи наберет. Раз вечер воротились все девки с ягодами, а Дашутки нету. Всю ночь искали, аукали, с огнями по лесу бродили да попусту. Мачеха больше всех убивалась, волки, мол, унесли девчонку. Так с тех пор о ней не слыхали. Село-то росло меж тем. Стали взрослые сыновья отделяться на свои наделы. Землицы всем не хватало. Надобно дальше лес сжечь, рубить. Я уж трех детка родила, да двух схоронила, когда тут село зачали ставить. Глядят мужики на вырубки. Стоит рябинка молоденькая, а в ствол вроде как блестящее что-то вросло. От мала до велика девица сбежались. Прибежала и старая вдовая кузнечиха. Здесь, говорит, небось, падчерицу мою волки сгрызли, ее эта браслетка. И велит сыну Михайле: руби рябину, нечего добру пропадать. Махнул Михайло топором, да ударил по стволу. И тут из раны древесной, как кровь-то руда потекла. Кузнечиха упала со страху наземь, да сама и призналась, что девку на сем месте убила да закопала. Так с тех пор и стоит село вокруг той рябинки. Вроде как бережет она людей. — А что с кузнечихой-то осталось? — не утерпела Параша. — Ну, какие тут у нас судьи? — неопределенно отвечала старуха. — Ванюшка, ты себе ложкой весь мед загреб. Думаешь, не вижу? Колева ешь честно. Хозяйские дети, небось, сто раз слыхавшие о девочке Дашутке, само собой, уделяли рассказу старой хозяйке куда меньше внимания, чем Нелли, Параша и Катя. — И где же эта рябина? — спросила Нелли нетерпеливо. — Да, прямо напротив церковы, касатик. Церква-то новая, даром что ветха. 50 годов ей не будет. В непривычной для крестьянского дома тишине все разобрались ко сну. Нету ли какого горя у этих людей, что они так нешумны? — спросил отца Модеста Росков. — Обычай. Завтра здесь будет шуму достаточно. Да мы, по счастью, уже отъедем, — шепотом отвечал священник. Еще затемно, в морозном воздухе зазвенели к заутрине. Нелли, невзирая на некоторую уже привычку к странствиям, так и не приучилась легко подниматься рано. Пожалуй, кое-как разбудило ее лишь желание поглядеть на волшебную рябину. Все, что могло покрыться инеем внутри рубленого храма, пушилось белизною. Золотые шарики свечных огоньков не разгоняли мрака, а у старенького священника из-под латаной ризы виднелась меховая кацавейка. И все же радость праздника теплой волною поднялась в груди Нелли, как дома, когда по возвращении ее ожидали сверкающая елка под потолок и груда подарков. На прошлое Рождество приезжал домой Арест и стоял перед праздничной иконой рядом с маменькой, счастливый, веселый. На прошлое Рождество еще не пришли после бабушки драгоценности, и Нелли не знала самого главного для себя. Уж тем более не слыхивала она ни о каком Венедиктове, да и служил литургию еще отец Паисий. Неужто за год может пройти, словно бы целый век? К причастию, понятное дело, ни Нелли, ни Катя подойти не смогли. Какие бы они имена стали называть-то? Не подошел и отец Модест, верно, не желая раскрывать местному священнику своего сана. К немалому изумлению Нелли причастилась параша, за которой последние 3 года этого не водилось в Сабурове, а также Росков, коего она полагала католиком. Выскользнув из храма под пение малочисленного хора, Нелли кинулась искать рябину. Впрочем, особо искать не пришлось. Дерево стояло на особицу напротив церковного крыльца. Пришлось, правда, подождать, покуда с площади свернет ватага ребятишек, уже выволокших оклеенную золотой бумагой осьмиконечную звезду на длинной палке. Пречистая Дева Мария Иисуса Христа породила, в яслях положила, звезда ясно сияла, трем царям путь показала. 3 царя приходили, Богу дары приносили, на колени припадали, Христа величали. С этой песней сборщики праздничной дани наконец устремились по улице, а Нелли смогла приблизиться к одинокому деревцу. Грубоватой работы браслет, украшенный желтыми полупрозрачными камушками, туго опоясывал разросшийся ствол. В одном месте, впрочем, была неровность, и оставался из-за нее зазор пальца в 2 толщиной. Нелли просунула между браслетиком и стволом пальцы, сама не зная для чего, просто из привычного желания прикоснуться к украшению. Было оно ледяным, даже сквозь перчатку. Слишком уж ледяным. У Нелли даже помутилось в глазах. И на одно заволокшее взор мгновенье ей помнилось, будто вокруг нету ни церкви, ни исп, раскинулся в летнем палящем зное высокий некошенный луг. В цветах сидела маленькая девочка в рубахе из белой холстины и неподвижно ждала, чтобы бабочки сели на ее распущенные льняные волосы и вытянутые на коленках ладони. Видение было слабым и как бы прозрачным. Почти сразу зимний день проступил сквозь него и стал единственной грубой реальностью, скрипучей и морозной. Нелли в растерянности огляделась по сторонам, высвобождая руку. В шагах в 10 от нее стояла параша. — Никак? — Получилось у тебя что? — живо спросила она, подходя. — Не должно было получиться. — Почти с испугою, — отвечала Нелли. — Это ж не мое, ты знаешь. — Растешь ты, касатка, — улыбнулась параша, поправляя выбившееся из-под только что накинутого цветочного плата распущенные волосы. В церкви по случаю причащения была она простоволоса. Ты растешь, а вместе и сила твоя растет. Так что ж я, любые камни тогда читать стану? Ну уж, верно, не так хорошо, как свои кровные. К тому ж тут, может, и я тебе помогла, ты с нарукавицем говорила, а я с деревцем. Тебе жалко ее, девочку-то? Она ведь там внизу, под корнями. Не жалко. Рябинкою ей лучше быть, чем человеком. Одно плохо. Лес вокруг нее повырубили. С другими-то деревцами веселей. Да еще одно. Зря людишки думают, будто девочка их защищает. Нету ей дела. до них.